Вместе с ним около 1000 рабочих крупнейшего района Петрограда, Василеостровского, где он вел партийную работу, объявили себя солидарными с Лариным и вступили в РСДРПБ. На 6-м съезде Ларин произнес речь, прерывавшуюся бурными аплодисментами. Он, в частности, сказал: «Я пришел сюда по двум мотивам. Во-первых, когда вы подвергаетесь травле, долг каждого честного интернационалиста быть с вами. Во-вторых, нас отделяет от оборонцев и объединяет с вами не только взгляд на войну, но и то, что оборонцы стоят на почве приспособления к капиталистическому строю, тогда как мы стоим на почве социальной революции». Бурные аплодисменты. «День и час полного осуществления которой неизвестен». Он призывает к созданию третьего интернационала и заканчивает свою речь под возгласы «Да здравствует третий интернационал!». Как член исполкома Петроградского совета, он принимал деятельное участие в Октябрьской революции. Его статьи об экономике Германии, изданные позже книгой «Государственный капитализм в Германии военного времени», дали повод Ленину поручить ему заняться организацией хозяйства в разрушенной послереволюционной России. «Судьба послала мне счастье, — вспоминал Ларин, — стоять у колыбели советской экономики и политики вообще и ВСНХ в частности». 25 октября 1917 года Ленин сказал мне: «Вы занимались вопросами организации германского хозяйства, синдикатами, трестами, банками. Займитесь этим у нас». И я занялся. Трудно представить себе, как мог человек, физически неполноценный с рождения, столь деятельно, мужественно пройти свой жизненный путь. Легко опознаваемый охранкой из-за болезни, как смог он вынести бесконечные преследования и даже бежать из тюрем, бежать, если он с большим трудом передвигался? Конечно, помогали товарищи. Отец рассказывал мне, как из якутской ссылки его унесли в большой плетеной корзине, затем спрятали, как мальчишки-подростки в сквере на Украине за гроши помогли перебраться через забор тюрьмы, а по другую сторону его подхватили друзья и некоторое время по очереди несли на руках. Он вспоминал, что во время поездки на Стокгольмский съезд пароход сел на мель, и товарищ, спускаясь по веревочной лестнице в шлюпку, нес его на спине. Наконец, приходилось удивляться, что Ларин столь плодотворно выступал как литератор. Диктовать машинистке или же стенографистке он не любил, писал сам. Если руки его были настолько слабы, что поднять телефонную трубку одной правой рукой, не помогая ей левой, он был не в состоянии. Писал, положив всю кисть правой руки на лист бумаги и своеобразным дрожащим движением выводил буквы. А ведь написанные Лариным книги, брошюры, газетные и журнальные статьи смогли бы составить солидное собрание сочинений. Все было непросто для Ларина и достигалось упорной тренировкой. Возможно, мои слова покажутся некоторым преувеличением, поэтому я хочу воспользоваться свидетельством известного большевика Осинского, который так написал в статье, посвященной памяти Ларина: «Это один из крупнейших, выдающихся и своеобразных наших работников, один из видных деятелей октябрьского и послеоктябрьского периодов, человек редкой преданности рабочему классу и социалистической революции». С 1917 по 1931 год он неизменно вспоминается в одном и том же виде. Высокий человек, у которого странная болезнь поразила половину характерного, оригинального и привлекательного лица. Не без труда управлялся он со своими лицевыми мускулами и ртом, а речь его в то же время жива, остроумна, увлекательна, так что почти каждое собрание продлевает ему время. С добродушной хитростью он всегда умел этого добиться, и собрание не было на него за это в претензии. Он не был в состоянии самостоятельно надеть на себя пальто. Совсем не действовала одна из рук, и странным, угловатым, своеобразно ловким движением наворачивал на худую шею шарф. передвигал перед собой бумаги,